Лучше, я говорю, в Усяцк без меня. Ладно, а что с тобой? Черт его знает. Голова что-то. Ладно. Я поехал тогда. Ивлев пошел к двери, остановился, взявшись за ручку. А пойдешь к этим-то? Схожу. Надо сходить, согласился Ивлев. Заверни по дороге в Лебяжье. Там мост наводят. Побудь с людьми. Родионов посмотрел на Ивлева. Ивлев все еще держался за ручку двери, смотрел на него. Родионов опустил глаза. «Ладно», — сказал Ивлев. Иван все еще сидел в приемной. Зоя, ужасно смущаясь, рассказывала, как школьная уборщица нечаянно застала учителя с Марией Кузьминишной. «Позор! Такой позор! Педагоги!» «Что с ней происходит?» — думал Иван. Он, не понимая в данном случае Марию, не верил в ее любовь к этому учителю. Из кабинета вышел Ивлев, бросил на ходу Ивану. «Поедем». Ивлев сел сзади. Иван видел в зеркальце его лицо, серое, с горестными злыми глазами. Губы плотно сжаты. «Знает», — подумал Иван. «Куда?» «В Усяцк. Поехали». Иван еще раза два поймал в зеркальце лицо Ивлева. Ивлев смотрел прямо перед собой. «Сволочь!» — подумал Иван о Марии. «Самая обыкновенная сволочь!» До щемления в сердце стало жалко Ивлева. Он бы помог ему сейчас, если б мог помочь. «Выехали за село». «Остановись здесь», — сказал Ивлев. Иван остановился. «Я выйду. А ты вернись назад. Только в райком не езди. Поставь машину в гараж и иди домой. Мне не здоровится малость». «Я побуду здесь пока». Ивлев вылез из машины и пошел через кустарничек к реке. Иван развернулся и погнал обратно в Баклань. «Сволочь! Если уж так требуется кусать кого-нибудь, так кусала бы себя, как змея». Пашка был дома, копался в моторе старенькой своей полуторки. «Че ты?» — спросил Иван. «Да вон!» — обиженно воскликнул Пашка и кивнул на кабину. «Номера?» — начала выкидывать. «Пора уж, ей, наверное, в субботу 100 лет будет». Пашка опять полез было в мотор. «Слышь, может, Майя с дочерью секретарской снюхался?» Иван сказал это с каким-то нехорошим, неприятным злорадством, так будто, собственно, его жена снюхалась с известным хлюстом и подонком. Сказал и вопросительно смотрел на Пашку. Точно ждал, что тот объяснит ему, как это могло случиться. Пашка повернул к нему голову, долго молчал. «Да? Да». Дальше Пашка повел себя странно. Он как будто знал заранее, что этим все кончится. Как будто никогда в том и не сомневался. В непрочности любви учителя к Майе. «Ну вот, пожалуйста», — сказал он. Положил ключи на капот, спрыгнул на землю. «Я всю жизнь говорил, не присылайте вы к нам этих обормотов. Для чего они здесь нужны? Ответь мне на один вопрос. Для чего они здесь нужны?»